Прошло несколько месяцев. Наступила весна. Та же гостиная в доме Ванюшиных. Но она неузнаваемо изменилась. Старую мебель заменили модные, обитые шелком стулья, диван и оттаманка. Арка задрапирована под цвет мягкой мебели. На стенах развешаны картины. На рояле стопка нот и ваза для цветов. В гостиную, где царит вечерний полумрак, входит одетый в халат Ванюшин. Деньги спрятать. Положу. Аринушка? Никого. Тихо все. Входит Арина Ивановна. Вот ты где. А я тебя ищу. Думала, ушел уж. Письмо от Алешеньки получили. Катя сейчас читала. Письмо? Пишет, что уж больно ему хорошо. Неправда, чем? Всем вам будет нехорошо. А компресс-то зачем с головы снял? Лучше, что ли? Лучше. Совсем прошло. Ну так иди тогда надень сюртук, ведь скоро приедут. Приедут. Да, да, приедут. Ты вот что, деньги вот здесь возьми. Да где? Да вот тут, под ковром. Вот. Спрячь их. Елене передай. Скажи, от меня ребенку. А сам-то что? Константин узнает, отымет. А ты напиши, болен, мол, писать не может, а деньги шлет. Обрадуется она, бедная. Обрадуется. И он обрадуется. Кто он? Высокой, ученой. Костенька-то? Да она чей ему не скажет. Я сяду. Шел бы в спальню, полежал бы с часок, а потом оделся. Ведь надо будет выйти к невесте сегодня. Надо. Надо, непременно надо. Я только отдохну. Ну, посиди-ка. А я Акулину позову. Белю свет зажечь. Акулина! Александр Егорыч, люстру-то зажечь или нет? Люстру? Какую люстру? Да вот эту. Зажечь или нет? Как посоветуешь? Зажечь. Все, все зажечь. Акулина! Акулина! Александр Егорыч говорит, что надо зажечь. Мне все равно, только я слышала, Константин Александрович говорил о Авдотье, что не надо. Нет, надо зажечь, торжественнее. Иди, зажги, иди. Ну, как прикажете. Письмо. От Алёш? Не вижу. Александр Егорыч, Уж больно у меня на сердце неспокойно. И чего затевает, сами не знаем. Худая ведь она, желтая. А вот ведь понравилось. Просто, как это Алешенька говорил, беленый парень объелся. Ничего, теперь все равно. Да ведь грех-то какой у него на душе остается. Страшно подумать. Вон, говорят, можно было бы выхлоптать ему, чтоб на Леночке-то жениться. Уж лучше на ней. Денег-то все равно не берет. Не надо. Ничего теперь не надо. Мы с Катей уже оделись. Катя хотела надеть серое платье, я настояла, чтобы голубое. Ведь это лучше, мамаша? Лучше. Лучше, Анечка, покажись-ка отцу-то. Принарядилась. Что это у вас в руках? Письмо Алёше? Да. Читали? Нет еще. Хотите, я вам прочту? Читай. Дорогой папаша и милая мамаша, деньги от вас я получил и бесконечно благодарен вам за них. Я ждал меньше. Высылайте не так много. О своей жизни ничего не могу сказать вам нового. Доволен и счастлив, как только может быть счастлив человек. Мои сожители по квартире оказались превосходными людьми. Студент бесплатно помогает мне заниматься. В неделю стали самыми близкими друзьями. Каждый день бегаем в Эрмитаж. Так здесь называется картинная галерея. И целые часы проводим у любимых картин. Я кое-что начинаю понимать в живописи, в которой раньше ничего не смыслил. Летом мы будем жить в деревне и заниматься с утра до вечера. Свобода – это первое необходимое условие. Пальто мне, шапку. Куда же вы? В халате? Да. В халате нельзя. Надо сюртук. Ведь скоро невеста приедет. Куда же вы? Купите ей. Только никому не говори. Купите ей подарок. Медальончик на шею. Медальончик. Вот, Клавденька, смотри, все у нас по-новому, как в клубе, в благородном собрании. Он на себя денег не жалеет. Говорит, что сама Кукарникова обещалась на свой счет принять обстановку. Аня, а где папаша-то? Одеваться пошел. Аня ушла. Сам-то на все рукой махнул. Пусть, говорит, живет своим умом. Шелк или штоф? Шелк должно быть. Меня с отцом из спальни гонит. Наверху поместить хочет. А в спальне свой кабинет сделать. Подумай-ка. А вы не переходите. 40 лет там жили, всех родили, да наверх. Да как? Как не перейдешь? Ходит, дуется, не говорит ни с кем. Да правда ли, что он велел мне приходить? Не стану я тебя обманывать. Спрашивала. Сказал, пусть приходит. Только без своего сахара-лимонча. Это он так твоего мужа называет. Пора уж ему все забыть. Из-за чего теперь ссориться? С квартиры переехали. Все недоволен. А это что за картина? Ой, безобразие какое! Это что? У себя в спальне совсем ногую повесил, подумай-ка. Павлику очень хочется опять бывать здесь. Он ведь с Кукарниковым давно знаком. Ну и скажи, может быть, и позволит. Да. Вот Леночка сюда приехала бы. Порадовалась бы она. Леночка-то самому писала. А ребенке призналась. Ну, вот как Бог свят писала. И что же, папаша? Ой, не велел он сказывать-то. Да уж я тебе скажу. денег дал. Велел послать. Сколько? Не считала. Да здесь много. Господи. 3 пачки. Должно быть по 1000 рублей. 3000, мамаша. Ей много. Ну, будет и 2. Нет, все послать надо. Ты возьми пока к себе, а то перетаскиваться станем наверх, кабы Костенька не увидал. Или нет, дай лучше мне. Я их в подушку зашью. Акулина ощупает, смотрите. Ну, возьми. Только помни, все послать надо. Выбегает Катя. Какой букет? Как пахнет? Костя велел вазу поставить. Пришел? Переодевается в своей комнате. Это он должно быть ей. Понятно, невесте. Так все делают. Александр Егорович, куда же ты? Здравствуйте, папаша. Здравствуй. Нужно. Надумал невесте подарок купить. Да магазин-то чай заперли. Уж поздно. Ничего. Я успею. Я успею. Посмотрите, папаша, какой букет. Букет? Ванюшин пристально смотрит на Катю, гладит ее по голове и уходит. Так я скоро вернусь. Вот какая счастливая. И букет, и подарки. А тебе жених веник подарит. А я его этим веником так. А вы, Клавдия, зачем пришли? Костя узнает, что вы здесь? Мамаша, да вы говорили ему. Выгонит он меня, пожалуй. Да говорю, что позволил. А твое ли дело трещотка спрашивать? Шла бы наверх. Очень интересно наверху-то сидеть. Это к чему? Зажгли люстру. Я ведь сказал, чтобы не зажигать. Зачем зажгли? Здравствуй, Костенька. А? Это ты? Здравствуй. Погасить надо. Ведь я же говорил, чтоб все было просто и обыкновенно, что они приезжают к нам не на вечер, не на бал. Вы что, этого не понимаете? Ну, беда-то невелика, и потушить можно. Акулина! Ну, кричать зачем, когда звонки есть? Ах, никак привыкнуть не можете. Забывай я про звонки-то. Пожалуйста, только при них. Не вздумайте кричать. Акулина, погасите люстру. Достаточно одной лампы на стол. Катерина, а ты куда ты вырядилась? На свадьбу, что ли, собралась? Мамаша велела. Мамаша? А сама не могла догадаться, ведь не маленькая, что это ни к чему. Раз люди приезжают к нам запросто, то и нас они должны видеть такими, какими мы бываем обыкновенно. Это сейчас видно, что ты нарядилась для них. Неужели же переодеваться надо? Как хочешь. Я только хочу сказать, что у нас все делается глупо и нелепо. Мамаша, зачем вы надели эту дурацкую шаль? А разве не нужно? При царе Горохе нужно было. Снимите. Сейчас. А Катеньке с Анечкой тоже снять? Как хотят. Катенька, пойдем. Ой, устал. Просто устал. Целый день сегодня по магазинам. Из одного в другой, из другого в третий. У нас ведь ничего делать не умеют. Все приходится самому. Даже закуску сам покупал. Как находишь обстановку? Прекрасно. Со вкусом. Очень хорошо. Неужели ты один все покупал? Нет. Брал с собой покупать кучера Иваныча и кухарку Сергеевну. Ты до сих пор не поумнел. Какой ты забавник стал. Должно быть, очень счастлив. Это мое дело. Вам пора с мужем отстать от привычки совать нос, где вас не спрашивают. Да уж мы не суем. С квартиры переехали. Все недоволен. 15 лет жили. Костенька, это букет из живых цветов или из искусственных? Не трогай руками! Не буду. Я думала... Думала. Это кто опять бра повесил? Вчера я снял. Я не знаю. Чешутся руки, черт их дери, ни в одном приличном доме теперь не найдешь этих треножников. Костенька, а где стол-то накрывать? В зале? Что? Стол-то, говорю, где накрывать? В зале? В столовой! А там же Авдотья спит. Фу. У нас где теперь столовая? Где у нас теперь столовая? В моей комнате! А я думала, в думала, зале. Думала. Лучше в зале. Я знаю, где лучше. Это кто бра повесил? Я. А чего им в кладовой-то лежать? О, да их давно пора выбросить в помойную яму. Да. Пожалуйста, проследите, чтобы на столе все было прилично, как я говорил. К чайному столу рыбной закуски не подавать. Ростбиф подать целым куском. И нарезать как можно тоньше, только несколько кусочков, понимаете? Как можно тоньше. К зеленому сыру не забудьте терочку. О, да нет, вы все забудете, уж лучше я сам. Да, а что-то папаша не видать? Ушел он. Куда? Надумал невесте подарок купить. Фу, это очень мило с его стороны, только ведь не купит он ничего порядочного. Жаль, что меня не поручили. Все сердится, Костенька. Она что и сам не знает. Характер у него такой. Говорила, что ли, ему про мужа-то? Я как на углях с ним сидела. Говорить-то не знала, что. С чего не начну, все оборвет. Папаша не приходил? Нет еще. Костенька велела Анечка снять голубые платья. Поступай, сними. Все равно. Клавденька, ты вот что мне скажи. Что мне с ней-то разговаривать? С кем? Да с самой кукарниковой-то. Уж больно она важная. Говорит, не дождешься, когда слово скажет. Молчите. Сидите и слушайте. Кажется, дождь идет. Ну? Первый дождь. Унижать себя перед ней тоже не надо. Она гордится, что генеральша, а вы ей дайте понять, что дочь-то ее без денег берете. Скажите, у Костеньки такие богатые невесты были. Так а бы не обиделась. Ничего, она и обидится, так виду не подаст, что обиделась. Не узнаете. Мамаша, дождь идет. Первый дождь. Ну, что ты с пустяками-то пристаешь? Ну, пусть идет. Пусть идет. Марина Ивановна, фруктовых ножей нигде не найдем. Костенька сердится. Да где ж они? В буфете были? Да нет там ни старых, ни новых. Здравствуйте. Просто ног под собой не слышу. Забегалась. Пойду сама посмотрю. Пойдемте. Ну... Чего ты такая, Аня, скучная? Я не скучная. Скажи мне, на какие деньги вот это все куплено? Не знаю. Ну, я думала, слышала разговор. Папаша не говорит ничего. Не пошел он покупать. Какой подарок? Зачем? Он просто смотреть на них не хочет. Вот он и ушел. Не придет он. Что ты? Как это можно? Неделикатно. И Костя обидится. Приехали! Приехали! Она вся в черном, в волосах бриллиантовая звезда. Как же нам туда, что ли, идти? Не знаю. Все равно. Пойдемте. А, нет. Лучше здесь подождем. Катя, посмотри, у меня все в порядке? Все хорошо. Платье старое. Братец на новое денег еще не дал. Пожалуйста, проходите. Проходите. В гостиную входят Константин и Арина Ивановна. С ними идут генеральша Кукарникова, ее дочь Инна, невеста Константина. А вот и Аня. Я такой вас и воображала. Мы будем друзьями. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Прелесть! Как к лицу вам голубое. Позвольте, Инна. Ах, да. Вот еще. Сестра. Клавдия. Какой ты рассеянный. Ну. Очень приятно. Мне тоже. А вас я давно знаю. Мой муж о вас очень много рассказывал. Восхищался вами. Он бывал у вас в доме. Еще гимназистом. Да. Я, вероятно, вспомню. Позвольте, Инна, преподнести вам вот этот букет. Хорош. Только слишком много пунцовых роз. Да, а я хотел из одних пунцовых, но их не могли набрать. Слишком много яркого. Бледнее проще. А чем проще, тем прочнее. Comprenez-vous, monsieur? Chacun a sa fantaisie. Только, пожалуйста, не по-французски. Не забывайте слово. Девочки, можно брата за уши оттаскать, чтобы он не говорил по-французски? Никогда. Не надо делать того, чего мы не умеем. Смотрите! Смотрите, как мило! Инночка уже вступила в права жены. Таскает мужа за уши. Я хотел бы, мама, чтобы она их совсем выдернула. Это восхитительно! Какой он у вас милый мальчик. Надеюсь, Арина Ивановна, вы не в претензии, что он меня называет мамой? Меня мамашей зовет. А меня мамой. А ну, Костя, подойди ко мне, я тебя поцелую. У тебя, говорю, не комплимент, масса вкуса. Мебель изящна. Цвета подобраны прекрасно, все мило и просто. Но мне кажется, что эта комната не носит, так сказать, определенного характера. Не то гостиная, не то будуар. А, я еще не успел все хорошенько обдумать, что и куда поставить. Это так, только набросок. Вот уж с Инной мы все распланируем иначе. По-моему, рояль надо поставить в залу. Этот предмет в угол. Впрочем, простите, я уже, кажется, начинаю распоряжаться. Да пожалуйста, мама. Нет, нет, нет, предоставляю все это тебе и милейшей Арине Ивановне. Пожалуйте, чай кушать в Костенькину комнату, то бишь в столовую. Чай. Прекрасно. Пойдемте, Арина Ивановна, я всегда пью ровно в 9. Клавденька, пойдем. Пойдемте. А вы? Мы здесь будем. Хорошо, Инна? Все равно. Вы нам сюда пришлите. Пойдемте, Арина Ивановна. Нам с вами надо о многом поговорить, ведь мы матери, мы поймем друг друга. Пожалуйте, пожалуйте. А нам, Костя, тоже можно идти. А вы не хотите остаться с нами? А чего? Нет. Я хотел бы поговорить с тобой об одном предмете. Они могут потом прийти. Мы уйдем. Грубо. Сам же говоришь, что они мало воспитаны. И так обращаешься с ними нехорошо. Ну ничего, ничего. Я тебе буду очень благодарен, если ты займешься ими. Они не глупенькие, только положительно невоспитаны. Мамаша разве может понимать что-нибудь в воспитании? Ну-с. Давайте секретничать. Смотрю на тебя и не верю своим глазам. Неужели ты у меня в доме? Не веришь глазам, можешь осязать. Целуй. Ты очаровательна сегодня. Как всегда. Ну, довольно. Сейчас чай подадут. Говори, что хотел. Вот, видишь ли... Я жду. Нет, когда чай принесут... Я не люблю, когда мямлят. Говори. Скажи, ты меня любишь? Люблю. Я верю. И только поэтому я решаюсь сегодня рассказать тебе. Я мог бы совсем не рассказывать, если бы не был уверен в тебе. Ты меня пугаешь? Я повторяю, что я мог бы совсем не рассказывать, если бы не был уверен в тебе. Но я счел своим долгом рассказать. Да при том, слухи и сплетни постоянно искажают факты. Я не люблю, кто мямлит. Говори. А? Вот чай несут. Вот, видишь ли... Это скучно. Ну, хорошо. Я скажу прямо. Ты, понятно, настолько умна, настолько знаешь жизнь... что не представляешь себе мужчин какими-то безупречными ангелами. Дальше. Вы хотите говорить о вашем бывшем романе, ну так начинайте прямо с нее. Кто она? Вот, видишь ли... Я ничего не вижу. Кто она? У нас здесь жила моя родственница. Я был моложе, увлекся. Думал сделать из нее человека. И сделали из нее любовницу. Я искренне увлекся Инной. И, может быть, это увлечение не прошло бы до сих пор, если бы она была другой. Но она оказалась такой мелкой, мещанской натурой, узкой, эгоистичной, что я не нашел с ней ничего общего. Каждый день я убеждался в ее природной тупости, неспособности. Ее буржуазные вкусы, привычки меня просто раздражали. И я... Мы расстались. Ты, вероятно, услышала бы эту историю здесь в искаженной редакции. И потому я счел необходимым рассказать тебе. Где она теперь? Она уехала к матери в Самару. У ней 3 сестры, своя мастерская, сами шьют, я помогаю. Прости меня. Чего я искал в ней, я нашел в тебе. Не разбивай моего счастья. Только не молчи. Говори скорее мой приговор. Благодарю вас. Ну, только оставьте шутки. Я серьезно благодарю вас. За что? Вы облегчили меня. Я тоже должна была вам сказать. На все, что вы мне сказали, я вам отвечу русской пословицей. Долг платежом красен. Вы тоже будете у меня не первым. Ты шутишь? Нисколько. Да нет. Нет, я не верю. Поверьте. Нам лучше теперь прекратить этот разговор. Вы знаете про меня, я знаю про вас. Подумаем наедине. Если простим друг друга, то... Встретимся вновь друзьями. Приезжайте к нам в среду. Но как же, Инна? Дальнейший разговор на эту тему я считаю преждевременным. Но советую, когда вы будете думать наедине, не забывайте одного французского афоризма. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Все понять, это значит все простить. Займемся чем-нибудь. Ты говорил, что у тебя много новых нот. Мы будем думать наедине. Идите сюда. Вам нравится? Я никак не могу себе представить. Мы будем говорить об этом после. Не теперь. Мы услыхали музыку и пришли вас слушать. Это любимая вещь Инночки. Вам нравится? Да. Костенька, что-то папаши не видно. А? Половина десятого. Вероятно, кто-нибудь папашу задержал. Человек деловой, общественный деятель. Вот, кажется, калитка хлопнула. Это он. Да. Вероятно, это он. Нет, это не он. Клавденька, не послать ли Павлу Сергеевичу? Может, он у него? Павлика дома нет, мамаша. Где ж Александр Егорыч, я уж не знаю. Вы извините, мама. Вероятно, кто-нибудь папашу задержал. А мы, кажется, и не собираемся уезжать. Нас так скоро не спровадишь. Вот Инна нам сейчас что-нибудь споет. Спой, Инночка. Дуэт с Костей. Да-да, Костя, покажите-ка свои таланты. Нет, нет, мама, я не могу. Я взял всего только 10 уроков и пою упражнения. Пожалуйста, Инна, спойте сами. Хорошо. Мечты мои, мгновенья мне. Его голос пришел. Тебе, вероятно, послышалось. Нет, это не он. Продолжайте, Инна. Извините, я, кажется, помешала вам пить. Наш уголок я убрала цветами. К вам одному неслись мечты мои. Мгновенья мне казались часами. У вас дома, а вы... Что такое? В чем дело? Вам что здесь нужно? Александр Егорыч застрелился в саду. Вы слушали радиокомпозицию спектакля Государственного академического малого театра Союза СССР «Дети Ванюшина». Пьеса Найденова. Постановка народного артиста СССР Царева, заслуженного артиста РСФСР Рыжкова и Седова. Действующие лица и исполнители. Александр Егорович Ванюшин, купец, член городской управы, народный артист СССР Царев. Арина Ивановна, его жена, заслуженная артистка РСФСР Демина. Их дети: Константин, заслуженный артист Украинской ССР Голобородько, Алексей, артист Овчинников, Клавдия, заслуженная артистка РСФСР Седова, Людмила, народная артистка РСФСР Корниенко, Аня, артистка Цыплакова, Катя, артистка Тельпугова, Елена, племянница Ванюшина, артистка Суворкина, Павел Сергеевич Щеткин, муж Клавдии, чиновник, заслуженный артист РСФСР Езепов, Степан Федорович Красавин, муж Людмилы, доверенный богатой московской фирмы, заслуженный артист РСФСР Носик, генеральша Кукарникова, вдова, народная артистка РСФСР Лексо, Инна, ее дочь, артистка Печерникова, Авдотья, экономка в доме Ванюшиных, артистка Буканова, Акулина, горничная, артистка Титова, старик, заслуженный артист РСФСР Смирнов. Пояснительный текст читал заслуженный артист РСФСР Куликов. Над передачей работали режиссер радио Мария Попова, звукорежиссер Роза Смирнова, ассистент режиссера Ирина Карасева.